то он ехал сюда не за тем и не за другим. Он сюда заехал совершенно случайно, а вот и для него заведен счет добру и худу. «Народу провожать собралось много, хоть и дождь», — рассказывал Егор. «Венков, Венков, он ведь раньше главным редактором был в «Северной звезде». «Да», — подтвердил Яков, — «до 36-го. С тех пор никого не осталось. Вась-Вась приехал позже. Нет, один-таки остался. Знаете кто?» Яш Черношварц расцвел торжествующей улыбкой. «Зыков, литправщик, который глухонемой. На всем бум-бу», — не вякал лишнего. «Так что не вякайте, хлопцы». «И ты тоже», — обернувшись, посоветовал хмур Степан. Машина ехала по жидкой дороге, виляя задом. То одно колесо, то другое на миг пробуксовывало в слизи, однако Егор столь же мгновенно отзывался на эти заносы поворотом руля, выправляя ход. Сейчас дорога углубилась в еловый лес, зачерневший от дождя. Хвойные кроны отяжелели, набрякли, с них падала вода, которой уже не за что было удержаться. Обременительная, лишняя, она рушилась на земь, но и тут ее было в избытке. Земля не принимала, не впитывала влагу, из нее самой перла, и вода разливалась стоячими лужами вокруг стволов, пузырясь и морщась от падающей в нее все новой и новой воды. Когда ельник редел, за ним просматривалась серая полоса Вычегды. Ее изгибы повторял либо срезал напрямую тракт. Река тоже взбухла от многоводья, и если дорога приподымалась насыпью над общим уровнем наводненной земли, то река, так казалось, тоже была приподнята над землей, над берегом, и вот-вот она дохлынет сюда и зальет. Алексей порылся в кармане, достал папиросу, прикурил. «А мне?» — жалобно спросил Егор, поймав его взгляд в зеркале заднего вида. Алексей полез за всей пачкой, но Степан недовольно повел носом, сказал: «Вы хоть бы по очереди, не сразу. Я бросил после фронта, дыма не терплю». Алеша, затянувшись еще разок, перегнулся и воткнул дымящуюся беломорину в рот шоферу. «Сколько едем, а навстречу ни одной машины», — по-прежнему ворчливо заметил Степан. «Пусто». «Пусто», — отозвался Егор. «Автобус до станции не ездит, отменили рейсы взад-вперед. Грузовики тоже опасаются. Про легковые я уж молчу, какое там». Он приоткрыл створку окна, выплюнул окурок. «Нам бы хоть до Слободы добраться, там уж всякий транспорт ходит, помогут, если что». «Так если что, хоть обсохнуть есть где, согреться, заночевать». Егор опять поймал в зеркальце глаза Алексея. «Я ведь, Лех, теперь в Слободе живу, там, где рыбку жарил, помнишь? Вот и сам на крючок сел, прищучила она меня, женила. А что, разве плохо? Лучше, чем по чужим углам шнырять взад-вперед. Так что я и говорю, есть где портки посушить, если что». «Поздравляю», — на всякий случай сказал Алексей. «Ну, а тебя еще не приземлили там по соседству?» «Нет пока. Тогда держись, живьем не давайся». «Ладно», — усмехнулся Алеша. Они могли с Егором свободно обсуждать такие щекотливые вопросы, потому что Степан Агузов был совсем новым человеком в городе и в редакции никакой осведомленностью еще не обладал, хотя и заметно было, что он слушает разговор внимательно, смекая, что про что. А Яша Черношварц, несмотря на тряску, заснул, привалясь ухом к своему кофру. Впереди, сквозь редколесье, опять высветилась река. И здесь ее осенний разлив уже достал дорогу, перетек через нее, сбрасывая зарыжевшую от глины воду по ту сторону в другой кювет. «Что за лешак?» — озадаченно пробормотал Егор. «Сюда ехал не было, яма была посредине. Но чтобы так? А вот мы сбоку». Хищно, сгорбясь, он приник к рулю. «Осторожней, сбавь!» — перетрухнул Степан. «Да ты что? Ее проскочить так на скорости нахрапом, а иначе...» Наддал газу. Мутные гребни выметнулись из-под колес, заплеснув окошки. Машину сильно повело вбок, потом еще куда-то вниз, потом она накренилась и замерла. Мотор сдох. Муть медленно сползала по стеклам, оставляя рыжие разводы. «Ну что, приехали?» — спросил Яша, выгребаясь из-под сиденья с пола, куда его скинуло. Алексей не успел удержать. «Приехали. — мрачно подтвердил Егор.